Глава 20. «Что значит, вы не можете найти бритву?» Хампельман побледнел от злости. «Сигнал пропал». Хьюго Ретейл развел руками. «Операторы не могут его отследить. Очевидно, она вышла за пределы зоны приема». «Что значит вышла за пределы зоны приема?» «Что-то шеф сегодня туго соображает», — флегматично заметил Хьюго. «С самого утра. Если бы Хьюго Ретейл, старший смены, профессиональный охранник и сотрудник компании «Баллар», имел хотя бы отдаленное представление о причинах необычного поведения своего начальника, он бы немедля подал рапорт об увольнении, а потом продал бы все, что мог, и уехал бы куда-нибудь в Новую Зеландию или на Огненную Землю, лишь бы оказаться как можно дальше от Альберта Фреймуса и его проектов. А если бы он знал, во что вскоре превратится резиденция одного из самых могущественных колдунов Англии, он бы начал молиться и зарываться в землю, не переставая молиться. Однако Хьюго не умел читать будущее ни по облакам, ни по подброшенному птичьему перу, ни даже по кофейной гуще. Он вообще пил растворимый Нескафе. «Она что, за ночь ушла из зоны приема?» — повторил Клаус, пытаясь осмыслить сказанное. «Прошла больше 100 миль? Это единственное объяснение». Хьюго развернул монитор, куда транслировались жизненные показатели псов. «Когда погиб Клык, ошейник не прекратил работу, и мы сразу же нашли его. А сигнал от бритвы последний раз поступил из района Честертона примерно в 5:30. «И вы мне не сообщили?» «Вы не отвечали на вызовы, сэр?» Хьюго имел вид сокрушенный и самоуничижительный, каково и полагается иметь подчиненному, когда начальство садится в лужу. Клаус поперхнулся гневной тирадой. После того, что сотворил с ним хозяин, Хампельман накачался транквилизаторами. Если бы Фреймус почуял запах спиртного, о последствиях шеф безопасности даже думать боялся. Поэтому Клаус съел целую упаковку сильнейшего успокоительного и отключился. Разумеется, в 5:30 разбудить его мог бы только прямой приказ Фреймуса. Он вообще пришел в себя лишь к полудню. А там его завертела рабочая суета. В первую очередь необходимо было усилить охрану периметра дополнительными патрулями, проверить камеры 6-го и 8-го секторов, настроить датчики движения в правом крыле. Шеф безопасности не слишком доверял магическим методам охраны, потому что не мог их контролировать. Взять хотя бы Клыка. Откровенно говоря, пес, на которого колдун возлагал большие надежды, разочаровал Хампельмана. Позволить себя заколоть как свинью? И кому? Каким-то безобидным туристам? Обыкновенным ножом? Правда, Клауса немного насторожил характер ран. Требовалась недюжинная сила, чтобы так изувечить пса, и ему с трудом верилось, что тот странно одетый юноша способен на такой подвиг. Но это покажет расследование. Спецгруппа забрала тело собаки и перевезла гостей в больничный блок. К несчастью, туристы успели вызвать службу спасения, поэтому сегодня днем их пришлось отправить в городскую больницу Честертона, а Хампельман еще долго объяснялся с местными констеблями. Никаких явных улик, указывающих на причастность Фреймус Хауса, к этому происшествию не было, однако полицейские что-то подозревали. Слишком темная история. Тела животного нет. На месте происшествия все тщательно вытоптано. Констебли уехали с задумчивыми лицами, и Клаус понимал, что они еще заявятся с визитом. Но эту проблему он будет решать, когда она станет очевидный. За всеми делами Хампельман вспомнил о бритве ближе к полуночи, когда глава Ковена уже отбыл на шабаш. И Хьюго Редтейл преподнес ему пренеприятный сюрприз. «А я предупреждал, что псы неконтролируемые», — злорадно подумал охранник. «В прошлом месяце бедняге Льюису пришлось наложить 20 швов, когда клык сорвался с поводка. Но мы же самые умные, да, мистер Хампельман? А теперь мы сломали игрушку хозяина и боимся, что нам попадет. Поэтому ищем виновного». «Так что нам делать, сэр?» Он поднял кристально честные глаза на начальника. «Черта с два, я за эту ответственность нести не буду. Я вообще медаль готов выдать тем ребятам. Завалить клыка какой-то зубочисткой». «Возьмите оборудование и отправьте поисковую команду в Честертон. Операцию возглавите вы. Прочешите каждый сантиметр, но привезите бритву». Вот черт, не отвертелся. Если с этой псиной что-нибудь случилось, отвечать мне. Дьявол. «Выполняйте», — распорядился шеф безопасности. Он включил прожектора, все без исключения. Резиденция расцветилась огнями, как новогодняя елка. Холодная ночь отпрянула от заборов, которые двумя квадратами охватывали территорию Фреймус-хауса, от тонких нитей, токонесущих проводов, отхлынула от пустых вольеров, из которых уже выпустили доберманов. Первая ночь ноября отступила в глухоту болот, в непроглядную темень торфяных трясин и пустошей, укрылась в черном небе безлунным, усаженным ясными звездами. Она была древней, эта ночь, и умела ждать. Хьюго покосился на начальника. Но Клаусу было все равно. Он склонился над мониторами, чтобы еще раз проверить охранные системы. «Сопляк ты, Хьюго! Я пережил 10 ночей с Самайна», — подумал он. «Причем не в этом тихом болоте, а в таком аду, где от тебя не осталось бы и кучки пепла». Хампельман слишком давно был с хозяином и не обольщался. В эту ночь никто не будет спокойно спать. Колдун и Самайн — это сочетание всегда привлекает неприятности. Однако даже Клаус Хампельман, шеф безопасности Фреймус-хауса, не предполагал, какие неприятности ожидают его в этот раз. Пол в центре наблюдения едва слышно вздрогнул. Хьюго ошарашенно глядел на показатели сейсмических датчиков. Судя по ним, прямо во Фреймус-хаусе располагался эпицентр 3-бального землетрясения. На камерах наблюдения не было никакого движения, однако приборы упрямо показывали аномальную подземную активность прямо здесь, в 50 метрах от здания центра управления. Словно под мхами сквозь слои торфа и известняка кто-то прокладывал тоннель, причем чудовищно быстро. 2 минуты назад источник возмущения был в районе внешнего периметра, а сейчас он уже добрался до центрального здания. Даже сквозь закрытые стеклопакеты Хампельман услышал грохот. Все системы взвыли. Датчики движения, объема, давления, лазерные, звуковые, газовые. Свою истерическую ноту в разноголосый вопль вносила пожарная сигнализация. Глубокая трещина рассекла фундамент центрального здания и, змеясь и утончаясь, поднималась вверх почти до самой крыши. Из трещины валил густой пар, видимо, были повреждены системы отопления. «Боевая тревога!» — Хампельман распахнул оружейный шкаф и выхватил дробовик. «Внешнее проникновение!» Он выскочил с тяжеловесной грацией, спрыгнул с крыльца флигеля и побежал к Фреймус-хаусу, на ходу отдавая приказы по рации. Хьюго Редтейл с пистолетом наперевес скинулся вслед за шефом. На одном из мониторов, подключенных к камерам на нижних этажах, В клубах горячего пара на мгновение проступили 7 человеческих силуэтов. Одна из фигур махнула рукой, и камера отключилась.